Глава 14. Футбол среди берез. Младший лейтенант Кутузов уволился из участковых. Ушел в специальный боевой отряд, который проверял подземелья недостроенного метро. Говорят, водились там всякие чудовища-мутанты, а кроме них обычные злоумышленники. Укрывались от милиции и прятали награбленное. О героических делах отряда ходила масса слухов, а газета «Вечерний Новоколошин» писала на всякий случай, что слухи эти совершенно беспочвенные. Однажды ребята встретили бывшего участкового на улице. Все поздоровались, кроме Пеки, который потупился. Кутузкин ответил приветливо, но с оттенком важности. У него была забинтована рука. «Это там?» — шепотом спросила Варя и показала вниз себе под ноги. Кутузкин поднес палец к губам. Все молчали с уважением и пониманием. Конечно, младший лейтенант был не очень умелый участковый, но человек он был, безусловно, храбрый. И теперь он, видимо, нашел себе настоящее дело. Кутузкин пригляделся к Лошадкину. «А ты, значит, племянник Степана Степановича? Ну-ну, похож. Я его помню, когда он вот такой же был. Правда, сам-то я помладше, но вспоминаю. Однажды он к нам в сад залез через забор, а дед мой, Федор Иванович, ужасно не жаловал непрошенных гостей. «Пошли, ребята», — поспешно сказал Степа, — «на тренировку пора». Но все дослушали историю про Степу и деда Кутузова, а потом хихикали над Степой. Он, впрочем, не обижался. И вообще он был парнишка покладистый, к тому же не жадный. Часто приносил из дома всякие заморские сладости, которые потихоньку таскал с магазинного склада. А может, он уже отвык от мысли, что к вашим услугам его собственный магазин. Впрочем, время от времени Степа осторожно спрашивал, точно ли его после 10 августа превратят опять в Степана Степановича. Объяснял виновато. «Я, может, и не торопился бы, но ведь в школу придется идти, если к осени не повзрослею. Класс в 5 или 6. А я все перезабыл, сразу двоечником сделаюсь. Да и дело жаль, попадет магазин в чужие руки, а мне потом все с нуля начинать, когда вырасту. К Венере-то уже ухажеры начали захаживать, принюхиваются к чужому добру, паразиты. Только больше не жульничай, когда станешь большим», — сурово говорил Пека. Степа клялся, что будет самым честным и самым благородным торговцем на планете Земля, а может быть и во всей галактике. И, между прочим, расспрашивал Антошку, существует ли торговля на лимузине. Но на этой планете торговли не было. По крайней мере, у капель. Энергии магнитных полей хватало им всем, а больше ни в чем капли не нуждались. На 1 августа назначен был футбольный матч с командой 2-й песчаной улицы. Там был капитаном Боба Каблук. Играли на лужайке в конце улицы. Лужайка была ровная, только на ней там и тут росли прямые старые березы. Ну и ничего, это даже придавало игре дополнительную остроту. Например, когда мяч отлетал от ствола в неожиданном направлении, а футболист с разгона брякался о дерево лбом, а потом оттирал белые следы бересты. Команды составились неполные, по 9 человек. Но шума и гвалта среди берез было, словно сошлись 2 рати кочевников. Деревья-ветераны вздрагивали до макушек. Антошка стоял на воротах. Есть уже немало историй про мальчишек-инопланетян, и везде герои эти проявляют удивительные способности, и мысли читают, и поражают своими талантами академиков, и спортивные рекорды ставят. Но Антошка был самый обыкновенный. И хотя вратарь из него получился очень неплохой, но это по ребячим меркам. А в команде Боба Каблука народ был тоже не промах, и в первые 10 минут Антошке вляпали 2 гола. Хорошо, что Буца и Андрюша свое дело знали и скоро свели игру к ничейному счету. Через полчаса сделали перерыв. Устало вытирали потные лбы, падали на траву и по очереди глотали из фляжки брусничный морс. Варя, которая в игре была левым защитником, теперь превратилась в медсестру, футболистам обеих команд мазала зеленкой ссадины. Скоро игроки сделались словно облепленные свежими тополиными листьями. Ну а потом начался 2-й тайм. Счет был уже 4-4, и оставалось до конца 10 минут, когда случился конфликт. Впрочем, не из-за спора между командами, Играли-то довольно мирно, хотя и без судьи. Но вышло так, что при очередной атаке Бобиной команды зазевался их маленький, вроде Андрюши, нападающий. Боб сделал ему пас, но мальчишка запутался и не попал по мячу, хотя мог впаять вратарю Антошке верный гол. И Боба с досады крепко огрел своего подчиненного по затылку. Тот понурился и стал тихо ронять слезы. Игра остановилась сама по себе. Сень сказал: «Ты чего, Боб? Руки-то распускаешь на маленьких». «А какое тебе дело, Абрикос?» — возмутился Каблук. «За своих страдай». Но Сеня Абрикос ответил, что нету здесь своих и не своих, потому что рабство давно отменили. И каждый человек, он свой собственный. И если кому-то охота давать подзатыльники, пусть он дает их себе. Или разбежится и кумполом вон от ту березу. Каблук ответил, что от ту березу стукнется сейчас Абрикос. Сеня подобрался. Он умел не только сочинять рассказы. К тому же рядом стояли друзья. И Антошка смотрел, удивленно и настороженно. «Может, отойдем, поговорим?» — предложил Каблук. Был он выше Сени на голову. Сеня ощутил в душе замирание, но храбро согласился отойти. Вмешался Матвей и сказал, что если у Каблука чешутся руки, то пусть он объясняется с ним, с Матвеем, а с Абрикосом у Бобы неравные возможности. Каблук согласен был и на такой вариант. «Хватит вам», — велела Варя. Она в это время успокаивала Димку, маленького нападающего, пострадавшего от Бобы. Гладила по затылку. «А ты помолчи, балерина», — сказал Каблук. «Пустили играть, так не пикай, будь довольна, а то сама получишь». И тогда приблизился Степа Лошадкин, Буца. Его круглое лицо было темно-розовым, глаза сверкали, а воздух с шипением вылетал из приоткрытых губ и втягивался обратно. «Кто балерина?» — спросил Буца тонко, но грозно. «Она балерина? Зато я не балерина! Ща как вделаю между глаз!» Он был ниже Бобы, но по весу, конечно, не уступал. Боба Каблук храбро заусмехался. «Да уж, конечно, ты не балерина. Хочешь потрясти лишнее сало?» Слова эти Буца справедливо счел возмутительными и двинул обидчика в плечо. Тот еле устоял и огрел Буцу по уху. И, в свою очередь, заработал удар в подбородок. Хорошо, что Степин кулак был мягкий. После этого оба противника сцепились и рухнули под ноги столпившимся зрителям. Зрители не стали смотреть безучастно. Усилиями двух команд бойцы были растащены под крики: «А ну, кончайте! Совсем психи, да? Играть будем или друг другу морды бить?» Восторжествовал мирный вариант. Решили доиграть, а потом пускай уж сводят счеты кому хочется. Доиграли без дополнительного результата. Осталось 4-4. Каблук и Буца продолжать поединок не стали, потому что прежний запал уже угас. Как-то неохота было распалять себя заново. Наша команда умылась у ближней колонки и пошла на Ямской пустырь, чтобы похвастаться перед Пим Копытычем. Конечно, ничья — это не победа, но футболисты Боба Каблука считались очень сильными, и сыграть с ними 4-4 было очень даже славно. Сидели у трескучего огонька, хвалили Пим Копытыча, который так хорошо натренировал их, особенно Антошку. И самого Антошку хвалили. Несколько раз он спасал ворота от неминучего гола. И, конечно, нашлись добрые слова для героического Олика. Техника у него была не очень, но зато как героически он бросался под ноги самым грозным противником. «И Андрюша с Буцей молодцы», — сказала Варя. «Буц вообще герой», — заметил Маркони, ощупывая треснувшие очки. Каблука чуть по уши в землю не впечатал. Степа задышал, словно выпускал остатки боевого азарта. «Я б еще ему вляпал за того пацана, да вы оттащили. Ладно, пусть живет». «Ты и так его хорошо проучил», — сказал Матвей. «Ты, Степа, стал парень хоть куда. Но зачем тебе обратно во взрослые?» «Да я уж и сам думал. Но жена грозит в интернат отдать. У меня ведь, говорит, родительских прав на тебя нету. Да и вообще, зачем ты мне такой сдался? А в интернате, сами понимаете, жизнь не сахар. Изводить начнут. Жиртрестом обзывать или еще как-нибудь». «Это точно», — кивнул Матвей. Посидели еще, дождались луны, прокатились по разику в тазу. Съели по печеной картофелине. Настало время расходиться. Буца глянул на свои японские электронные часы. «Ух ты! Теперь точно уж выпарит! Ну и фиг с ней!» Антошка вдруг тихо сказал. «Ребят, если Степе так плохо, зачем ждать-то? Давайте превратим его сейчас. Ведь он же теперь совсем свой, вредить нам не будет». Помолчали. «А и в самом деле, — проговорил Матвей, — хочешь, Степ?» «Ну, вы же, — заволновался Лошадкин, — вы же говорили, что до старта нельзя, потому что надо энергию беречь». «Это просто так говорили, — снисходительно разъяснил Маркони, — чтоб ты лишний раз не конючил. Ну, хочешь?» «Ох, я не знаю. Вроде бы и не очень хочу, но... Вот сейчас приду, а она по привычке разорется. Где я тебя, холера, носил допоздна? А я... Ты как разговариваешь с законным мужем? Я тебе кто, ребенок?» «Да и все равно надо когда-то превращаться». «Товарищи, не делайте этого раньше срока», — со значением произнес Пека. Но Буца искренне прижал к груди пухлые кулаки. «Ребята, я вам слово даю. Я хоть в каком виде, все равно теперь ваш лучший друг. Я...» «Ладно, пошли», — решил Маркони. «Шмотки твои, Степан Степанович, так на чердаке и лежат». Превращение Буцы в Степана Степаныча произошло без всяких осложнений. Облачившись в привычные брюки и пиджак, взрослый Лошадкин прочувственно поблагодарил юных приятелей, всем жал руки, даже Пеке. А в знак нерушимой дружбы отправился сперва не домой, а вернулся с компанией на пустырь. Там посидели еще... Спели под гитару несколько песен. Потом добрый Пим Копытыч, от души радуясь за Лошадкина, отозвал его украдкой от ребят в сторонку и в честь счастливого превращения дал хлебнуть из консервной банки.